Хмурое утро. Разумеется, поутру голова у меня, мягко говоря, не лезла ни в какие ворота. Ни в прямом смысле, ни в переносном. Помимо вполне объяснимого пульсирования травмированных мозговых сосудов, я ощущал под черепом некий частый и неритмично бьющий колокол. По ком звонит колокол? Ох, не спрашивай, он звонит по тебе и об тебя. Бум, бум, бум. Как показала экспертиза, череп был пробит изнутри. Некоторое время я, не открывая глаз, только морщился и крутился, пытаясь уложить башку поудобнее, пока не сообразил, что это просто капель за окном. Вот те раз, я в бессознанке до весны провалялся, что ли, подумал я, пытаясь, будто заботливый ком взвода, солдатиков перед атакой, приободрить себя шуткой перед тем, как сбросить ноги на пол. Славно кутнул. Я уже сообразил, что питерскую погоду опять развернуло на 180 градусов, и мягко светящийся пушистый покров, в столь элегически укутавший город вчера, истекает теперь горючими слезами от обиды и превращается в бурую грязь. Первым делом две таблетки растворимого аспирина. Так, не будем ждать, пока пузырьки совсем осядут. Пусть внутри шипит. Хуже не станет. Теперь в душ. Обычные полчаса утреннего рукомашества и драгоножества мы нынче по техническим причинам отменим. Хорошее выражение все-таки. Рукомашество и дрыгоножество. Я его от па Семагина ухватил, а он откуда, не ведаю. Вроде бы вычитал где-то. 5 минут кипятка, минута ледяного, потом снова 5 минут кипятка и снова минута ледяного. Голову отпустило, но слегка зажало сердце. Совсем хорошо. Как сказали бы вчера веселые вариаторы стихов и песен, давай миокард потихонечку трогай. Вредная у нас работа. А откуда, кстати, цитатная основа? Ожесточенно шкуря и наждача себя грубым полотенцем, я рассеянно рылся на свалке памяти. Да, это с одной из маминых, вернее, еще бабушкиных доисторических грампластинок, которые я так любил слушать в ранней молодости. Песня звучала так: «Давай, космонавт, потихонечку трогай». Как там дальше? И песню «В пути не забудь». Я, не особенно задумываясь, негромко замурлыкал себе под нос первое, что взбрело на ум, и лишь заливая кипятком растертую с сахарным песком растворяшку, сообразил, что пою-то я ту самую бандьеру. Тьфу ты, ну ты, первый симптом, что ли? А поили янычара.